просим Боже тоже о болеющих, Господь, наших братьев и сестер. Просим Боже за исцеление, Господь, лишь Боже, его состояние. Просим за Богдана. Успокой и родителей, Боже, просто прикоснись к нему своей рукой. Катя тоже, ты видишь ее, Господь. Да, Господь. Она долго восстанавливается, Боже. Просим, Боже, ну, смотри, все пусть по твоей воле будет, Господь. Прошу об этом имя Христа. Господи Боже, мы знаем Тебя, Ты наш Бог, Ты наш Царь, Боже. И мы Твои дети, потому что Ты нас дал, Господи, мы благодарим Тебя за это. Мы сейчас просим Тебя, Господи, за маму, как Катюшу, Господи, пожалуйста, Боже. Господи, пусть будет назначено лечение по Твоей воле. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты показал причину ее недуга, Господи, этих проблем, Боже. И мы молимся о том, чтобы, Господи, было выбрано то лекарство, которое поможет победить все эти страхи, какие бы там они ни были. Мы верим, Господи, и надеемся только на Тебя, Боже. Верим в Твоей силе. Мы просим Тебя. Пожалуйста, Святой Отче, помоги, Господи, ободрю, поддержи ее, умнишу и воду, поддержи их, Господи, Боже, чтобы, Боже, не оскудевала их вера, чтобы не отчаивались, Господи, чтобы до конца верили, Боже. Мы просим Тебя, дорогой Господь, позаботься об этом, через имя Иисуса. Да, Господь. Далі в серцях цих дітей. Не дивлячись на те, що вони в такому закритому закладі, вони сидять, як правило, транквілізатором, Боже Ісусове. Ми просимо, працюй в серцях цих дітей, звільняй їх, Господи. Звільняй їх від всяких залежностей, Господи. Це якісь духовні свободи, швидше всього, всякі шизофренії. Боже Ісусе, ми просто просимо. І відкривай туди двері нашим сестрам, нашим братам, Боже, ми просимо. Дякуємо за відкриті двері в багатьох дитячих закладах, які ти зараз відчинив, Боже, і пошли служителів на цю всю ниву. Боже, молимося про поїздку на Ситанківські суботи, благослови, будь ласка, щоб ми говорили не від себе, а від Тебе, щоб Слово Боже проповідалося в Дусі, Господи, щоб серця були дітей відкриті. Благослови, ми дуже просимо. Рясним, щедрим врожаєм, Боже. Я молюся за маму, Господи, просто дай їй сили і здоров'я, дай їй якось впевненості більше, Боже. Дякую за те, що ти, як ти працював і що ти зробив за останній час в її житті. Господи, молимося, щоб вона могла спати без обезболювання Ісуса Христа. Просто забери це з неї, Боже, щоб він не дошкуляв їй, Господи Ісусе, ми просимо. І благослови наше перебування там в квартирі, Боже Ісусе, будь ласка, просто бережи. Захищаю від всяких недорозумінь, Господи Ісус, просто уповаю на Тебе. Господь, ми просимо Твоє благословення на наше время, в Твоє слово сьогодні вечором, Господь. Ми зібралися, Господь, слышать Твой голос, Господь, узнати Боже, Твоя істина, Господь, що ждет этого мира. И ми просимо, Господь, благослови нас і веди нас в наше время, в Твое Слово, Господь. Подготовь наши сердца прямо сейчас для все, что Ты хочешь нам открывать, Господь. Дай нам Твоя милость и благодать, Господь, лежит в сторону, что отвлекает нас, Господь, и мешает нас сейчас, Господь. Мы хотим отдать Тебе наше полное внимание. И будь прославлен, Господь, сегодня вечером в нашей жизни. Мы просим. Имя Твое, Сына Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо. Пожалуйста, помоги мне, пожалуйста, если ты можешь. So, tonight we want to look at chapter 14. Сегодня будем смотреть 14 главу Откровения. 15 and 16, if we can. Еще 15 и 16, если сможем. Now, back in chapter 11. Возвращаясь назад в 11 главе. Verse 15. 11 глава Откровения, 15 стих. Okay, we remember the seventh angel began то есть мы читаем о том, что седьмой ангел вострубил. Okay, and then at that time there was the announcement: the kingdoms of this Lord have become the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and His Christ, and He shall reign forever and ever. Мы читаем громкие голоса, говорили: «Царство мира соделалось с царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». Okay. Everybody starts worship, or the 24 elders start worshiping, verse 17. 16-17 стих, 24 старца начали поклоняться. And they announce, the time of your wrath has come, the time of the judgment of the dead. 17 стих, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже, Вседержитель, который есть и был грядешь». И они говорили о том, что время гнева Божьего пришло. And verse 19, the temple of God is opened in the heaven. 19 стих, отверстие храм Божий на небе. Okay, so all this happens. And then in chapter 12, we kind of take a break from the action to describe the main characters of the story. И затем в 12 главе как бы начинается это, берется эта пауза в основных действиях этой истории, такое как отступление делается. And we talk about again the role of Israel, the Messiah, you know, who would be born of Israel. И снова в этих главах мы читали о роли Израиля, да, в истории, о чем там еще? Мессия, младенце, который родился. We meet the devil. Это дьяволе, тут человечество. This great dragon, verse 9. В 9 стихе. And we see this great spiritual battle. Is taking place. Это же в этих главах отображалась эта духовная битва, которая происходит. Chapter 13. Глава. We meet the Antichrist. Здесь мы читаем о Антихристе. You know, and it describes how he will come to power. И тоже в этой главе описано, как он придет к власти. And then starting in verse 11 of chapter 13, we meet the false prophet, this one that will support the Antichrist. С 11 стиха 13 главы мы читаем о этом лжепророке, который появится, который будет поддерживать всяческий антихрист. And now as we start chapter 14, сейчас начинаем читать 14 главу. And we kind of continue meeting things that explain to us this time, this period. Мы вновь возвращаемся к основным событиям, и опять здесь развивается эта история события, происходящего в это время. Let's read chapter 14, maybe. What are we начиная с Вове? Читаем Вову, прочитаем. Пять стихов. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Они поют как бы новую песню пред престолом и пред четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песне, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они девственники. Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы он ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в устах их нет лукавства, они не порочны пред престолом Божиим. И увидела другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и народу, и племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и понимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающие заповеди Божьи и веру в Иисуса. И услышал я голос неба, говорящий мне: «Напиши, Отныне блаженны мертвые, умирающие в Господе, да говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Взглянул я, и вот светлое облако. На облаке сидит подобный сыну человеческому. На голове его золотые венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел, из храма и воскликнул громким голосом, сидящему на облаке. Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И мой ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И стоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь, и сточила даже до уст конских на 1600 стадий. A lot of interesting stuff. Много интересных вещей. Okay, so here, right after, and we remember that originally in the Bible there were not chapters. As John wrote this, there were no chapter breaks. You remember that? Как мы помним, в оригинале Библии, когда Иоанн пишет, то писал, то не было такого разбиения на главы. Mm-hmm. It just flowed like one letter. Mm-hmm. Просто это было написано как одно послание. Mm-hmm. And so here in the beginning of chapter 14, right after kind of all the details about the Antichrist, здесь в начале 14 главы, после всех этих деталей о Антихристе, we meet the 144,000 once again. Мы снова встречаем упоминание о 144 тысячах. Okay, we've already met them once in chapter 7. В 7 главе мы уже читали о них. Who are they? Кто это? Кто эти люди? Не дай Бог. Двойки. The Bible tells us very clearly that they're Jewish people. They're from the 12 tribes of Israel. Библия ясно говорит о том, что это евреи по 12 тысяч из каждого колена. And they have been sealed by the Lord to go through this tribulation period. И они были запечатлены Богом для того, чтобы пройти через этот семилетний период скорби. And now here we meet them again. Здесь снова мы видим упоминание о них. Where are they and who are they with? Где они находятся и с кем они там? Chapter 14. Подсказка в 14 главе, в 1 стихе. Где они находятся? С Иисусом Назарейским. Yeah, they're on Mount Zion and they're with Jesus. Да, точно. Mm-hmm. So, this is kind of like a picture of their ultimate victory, we can say. Мы видим как бы образ их конечной, окончательной победы. Yeah, I mean, here there'll be all these things of the Antichrist and the beast and all this tribulation. Читали все о Антихристе, о звере и о этом времени скорби. But the 144,000 will not die in that time. They won't be killed. Но в течение всего этого времени эти 144 тысячи человек они не будут убиты, они не погибнут. They will be victors, and they'll be there on Mount Zion with Jesus Christ, and after it's all done. Но они будут победителями, и после всего этого периода они будут стоять на горе Сион вместе с Иисусом. Mm-hmm. Verse 2, there is a voice from heaven. Второй стих, раздался голос с неба. Music starts playing. Начинает музыка играть. Have you noticed how much music there is in the book of Revelation? Уже, наверное, отметили, насколько часто музыка там упоминается в Откровении. Right, it's a book of worship. Книга поклонения. You know, again and again, every vision we have of heaven, there's music and worship. Снова и снова, когда читаем про небеса, то мы встречаемся с музыкой и каким-то прославлением. Mm-hmm. And so here again, the 144,000 are with Jesus on Mount Zion here on earth. Снова повторимся, то что эти 144 тысячи человек находятся на земле на горе Сион с Иисусом. But there's music from heaven. Но музыка раздается с небес. Okay, all heaven is rejoicing in the ultimate victory of God's Son. Радуются от окончательной победы Господа. Okay, and but this is a special song. На самом деле это особенная песня. Okay, the only ones that can learn the words of this song are the 144,000. Единственные, кто смогли выучить слова этой песни, это эти 144,000. Okay, so this is their special victory song, we can say. То есть это их такой особенный победный гимн. And we've seen right already now these different groups of God's people that will come through this time. И мы как бы видели в книге Откровения различные группы людей, которые пройдут через это время. Okay, there's the church that is taken out before the beginning of the tribulation period. Вначале мы читали о церкви, которая была забрана до начала времени скорби. They have their song. У них есть своя песня. Okay, there are the saints who will be martyred in this time. Those who come to the Lord during the tribulation period and will be killed for their faith. В то же время будет группа людей, которые уверуют в течение времени скорби, и они будут как-то преследуемы, возможно, их казнят или убьют за веру. Okay, and they will come. They'll have their victory song. И у них тоже будет своя победная песня. And here the 144,000. И вот еще одна группа, эти 144,000 человек. Okay, they're kind of like the Lord's first fruits from the earth. Похоже на первые плоды Божьи с земли. Okay, verse 4 it tells us some of their characteristics. В 4 стихе читаем о характеристика и как описание этих людей. Okay, they're virgins. Девственники. You know, probably this time will be so radical. You know, normal family life and all that will be disrupted. I mean, for believers, you'll be, you know, there won't be time really to be being married and raising kids. I don't know, but these guys will be virgins. Не знаю, почему так. Может быть, это время настолько будет сложно, что для верующих и ни времени, и возможности не будет для того, чтобы заводить семьи и воспитывать детей. Verse 5 describes their character. В пятом стихе описывается их характер. It's interesting, right? The Bible has already said that this will be a time of great deception. It'll be a time of tremendous lies. Интересно, что Библия говорит о этом времени, описывая его как время огромнейшего обмана и лжи. Right, as we read about the beast, it's all about and about Satan. It's all about deception. Когда мы читали о звере и о сатане, то все время речь там шла о обмане. Chapter 12, verse 9. The devil who deceives the whole world. 12 глава, 9 стих. Дьявол, который обольщал всю вселенную. Chapter 13, verse 14. The false prophet who deceives those who dwell on the earth with false miracles. 12 глава, 14 стих. Это лжепророк, который тоже обольщает живущих на земле. But God's people, there's no lies in their mouth. Here, they'll be without guile. That means they are those who are not deceivers. They live in the truth. Но когда мы читаем о Божьих людях, то сказано, что в устах их нет лукавства, а в них нет обмана, только истина. Yeah, and that's the kind of the original meaning of this word. The clearest is deception. It's not in their mouth. И как бы в оригинале сказано то, что именно обмана нет в их устах. So, I mean, just by that, they'll be standing out, you know, that as God's people. И поэтому они будут стоять пред престолом непорочные. And they'll be living holy lives. They're without fault before the throne of God. Проживут непорочную жизнь без ошибок. Okay, so there's this group, and this is kind of the first scene in chapter 14, the 144,000 victorious with Jesus on Mount Zion. Вот это как бы первый взгляд, когда мы видим эти 144,000 победоносно они стоят с Агнцем на горе Сион. Chapter now verses 6-13. С 6 по 13 стих. It's kind of like the next major part of chapter 14. Следующий основной отрывок 14 главы. These angels, three angels, come with messages. Здесь идет описание этих трех ангелов, которые приходят с посланием. In verse 6, there's an angel who flies in heaven with the everlasting gospel, preaching to those who dwell on the earth. В том стихе читаем о ангеле, который летит посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле. Every nation, tribe, tongue, and people. Всякому племени, колену, языку и народу. You know, and here we see kind of God giving the world like one last chance. Можно сказать, что Бог дает всему миру один последний шанс. Okay, the curtain is coming down on humanity. Занавес опускается. Человечеством скоро будет покончено. And the gospel has already been preached through human messengers, through radio, through television. Евангелие было уже проповедано через посланников, через радио, телевидение. Yeah, but now God in these last moments is preaching with an angel. Здесь мы видим, что в эти последние моменты Бог проповедует Евангелие уже через ангела. And he's saying, "Fear God, give glory to Him, for the time of His judgment has come." И ангел говорил громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». You know, worship Him who has made heaven and earth and the sea and the springs of water. И поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. Right, and we remember that this is a time, chapter 13, verse 8, where all the world is worshiping the beast. They're turning to worship the beast. В то же время мы помним то, что в 13 главе 8 стихе написано о том, что ему поклонятся все живущие на земле, все люди будут поклоняться зверю. And so everybody is being called to worship one or the other. This is the time where people are making again their eternal choice. И снова мы видим то, что людям что в этот момент предстоит делать выбор, поклоняться одному или другому. Shortly after this other angel comes another, verse 8. В 8 стихе читаем о том, что после этого ангела приходит другой ангел. Babylon has fallen, has fallen. Он говорит: пал, пал Вавилон, город великий. We'll talk a lot more about Babylon in chapter 17 and 18. В 17-18 главе больше описана эта история о Вавилоне. You know, but describing this great city that kind of represents the whole world system that is against God. И этот Вавилон, город, он как бы представляет мировую систему, которая восстала против Бога. And so the world system is crumbling. It's coming under the judgment of God. И мировая система, она терпит свой крах под гневом Божьим. You know, God is giving His last invitation for people to come to Him. И Бог дает людям последний шанс, последний раз приглашает их прийти к Нему. Now a third angel in verse 9. В 9 стихе третий ангел последовал за ним. No, with a great last warning. И у него последнее предупреждение. With a loud, if anyone worships the beast in his image and receives his mark on his forehead or on his hand, you know, he will drink of the wine of the wrath of God, which in verse 10 and 11. Кто поклоняется зверю и образу его принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его. И будет мучим в огне в сере пред святыми ангелами и пред ангелами. И дым мучения будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. So here the emphasis in these verses is choose, choose, choose. And you know, there'll be an eternal result to the choice that you make. Здесь мы снова и снова видим упоминание о этом выборе, который они будут делать. И вот слово принимающие. What do you think? Will a lot of people be repenting as they hear angels preaching and angels saying, "Don't take the mark of the beast"? Do you think people will just be repenting by the millions? Как вы думаете, люди миллионами будут каяться, когда они увидят ангела, который будет проповедовать и говорить: "Не принимайте начертание зверя"? What do you think? Will this be a time of great revival? Будет ли великое пробуждение? Наверное же будет. Если уже сам ангел прилетит, то понятно, что. Yeah. Well, you know, it's funny. The Bible doesn't indicate that. Интересно, что Библия на это не указывает. In fact, we'll see in just a minute as we get to chapter 16. Even as the wrath of God is falling on people, they will not repent. They'll curse God, but they won't repent. Через несколько глав 16 главе говорится о том, что даже когда гнев Божий падет на людей, то они будут проклинать Бога, но они не будут каяться. know, and here is kind of the danger of people who just think, well, you know, I'll just wait for the last minute and kind of make my decision for the Lord. I'll get right with the Lord, you know, when I see all these prophetic things begin to happen. И в этом кроется опасность для тех людей, которые говорят, что я успею наладить взаимоотношения с Богом в последний момент. И потому что опасность состоит в том, что они могут не знать, когда этот последний момент наступит. Mm-hmm. And the problem is, it's really, it's not a question so much as of timing, as it is a question of your heart and what's going on in your heart. На самом деле проблема состоит не в совсем не во времени и в временных рамках, а проблема в сердце. You know, and it's an amazing thing, isn't it, that oftentimes when great pressure comes and life and death situations, many people, they don't turn to God. You know, they curse Him and they go out screaming and cursing. Это очень интересно, когда приходят какие-то стесненные обстоятельства или угрожает смерть, то люди вместо того, чтобы приходить к Богу, они наоборот проклинают, просто суетятся и проклинают Бога. You know, I had a friend, he was working as a young doctor in a cancer ward, and he watched many people die. У меня один друг, он работал в больнице, где раковая больница, онкологическая больница, и он смотрел, как многие люди умирали там. And he said, you know, it's just an absolutely, completely different thing to watch a believing person die and an unbelieving person die. Он говорил о том, что это совершенно две разные вещи, просто смотреть на то, как верующий человек умирает и неверующий. You know, the believing people, I mean, maybe it's frightening for them. Maybe there are things they don't like the pain, they don't like the process. Например, для верующих людей, возможно, это все равно как-то пугает их, и все равно это они испытывают боль в течение этого процесса. But they know where they're going, and there is a peace in their hearts about what is coming after. Но они знают, куда они идут, у них мир в сердце по поводу того, куда они попадут после смерти. You know, others, I mean, they die in great fear. You know, often cursing, you know, complaining, screaming. Другие же люди, неверующие, они просто умирают в проклятиях, обвинениях, в жалобах. You know, and it's kind of like what they have sowed their whole life, you know, they reap into eternity. Похоже на то, что они сеяли всю свою жизнь, они пожинают это в вечности. You know, and I mean, of course, there are those that repent in the last minutes, and praise the Lord. You know, I've prayed with people like that. И конечно же есть много людей, которые каются в последние минуты своей жизни. Я молился с такими людьми. Yeah, but no, we don't know. We don't know, you know, how things will go in the last minute of a person's life. Но мы на самом деле не знаем, как оно пойдет, как ситуация сложится в последние минуты человеческой жизни. We don't know how the last minutes of our life will be. Maybe there'll be time to think about something, say something. Maybe we'll just go very quickly. И не знаем даже, что будет произойдет в последние минуты нашей жизни. Возможно, это будет настолько быстро, что. Now the time to prepare for eternity is this minute. Поэтому время готовиться к вечности тоже прямо сейчас. You know, that's why God again and again, you know, he calls it, you know, today is the day of salvation, the Bible says. Поэтому мы читаем в Библии снова и снова, что сегодня день спасения. And so it's important to understand the importance of this question to us and the importance of this question to our unsaved friends, relatives, those who live around us. Поэтому важно понимать ответ на этот вопрос как для нас, так и для наших неспасенных друзей и родственников. Mm-hmm. Now verse 12, after all these kind of messages of the angels. 12 стих после всех этих ангелов. Mm-hmm. It says again here is the patience of the saints, you know, that keep the commandments of God and the faith of Jesus. You know, hang on to Jesus through whatever is going on, just hold on to Him, and in the end, there will be victory in Him. Снова мы читаем этот стих. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, и веру в Иисуса. И снова этот стих как ободрение для тех, которые хранят заповеди и держатся за Иисуса. Это то, что нужно делать в это время. You know, and now, you know, we don't know what things will happen in our life. We don't know what temptations or upheavals we may live through. И То есть также это касается и нас, и мы не знаем, какие искушения и испытания будут проходить. You know, there were those who lived, you know, in the time of the Inquisition, or those who lived in the time of Hitler, or those who lived in other times of great stress and danger. Например, те, которые жили во время инквизиции, во время Гитлера, во время каких-то нападок. What's the key to victory? В чем же состоит этот ключ к победе? Hold on to Jesus, believe Jesus, live for Jesus. Держаться за Иисуса, жить для Иисуса. You know, and verse 13, it's interesting. 13 стих тоже интересный. Another voice from heaven that says, "Blessed are the dead who die in the Lord from now on." Я услышал и голос с неба, говорящий мне: напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. You know, so even at this time, you know, it's better to be dying in the Lord. You know, maybe being martyred for the Lord. Than to be not knowing the Lord and having whatever kind of peace or thing might exist in the world at this time. Мы видим, что в это время лучше умирать в Господе, чем просто существовать в той системе. Yeah, you know, and it's been a choice Christians have had to make again and again, and this will be a time where they will have to make that choice. Это выбор, который стоял перед христианами, который они вынуждены было делать. Снова и снова уже в истории, и мы видим, что эта история она повторяется. You know, for the one who dies in the Lord, there's a blessedness. You know, nobody likes to think about dying or death or anything like that. But you know, if you die in the Lord, you're blessed. И на самом деле блаженство оно состоит для, есть блаженство, благословение для тех, которые умирают в Господе. Многие не думают о том, что это. Умереть это благословение. На самом деле это большое благословение. Умереть именно в Господе. You know, Paul saw it that way. He said, "It's far better for me to depart and be with the Lord, but I need to stay here for you." И Павел сказал тоже об этом, что имею желание там разрешиться и быть с Христом, но. So anyway, in the book of Revelation, there are seven blessings. We'll just this is on the side a little bit here. И в Откровении тоже упоминаются семь блаженств. Yeah. Chapter 1, verse 3 says, "Blessed are the ones who read the book." Откровение, 1 глава, 3 стих, сказано, блажен читающий книгу сию. Okay. The next blessed is here in chapter 14. Следующее блаженство есть, мы читаем о нем в 14 главе. Yeah. Blessed are those who die in the Lord. Блажен. Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Next one's chapter 16, verse 15. Следующее блаженство мы читаем в 16 главе, 15 стихе. Blessed is the one who's watching, who's ready for the Lord's coming. Блажен бодрствующий и хранящий одежду свою. Okay. The next one comes at the as the speaking of the return of Jesus Christ. Следующее блаженство связано с возвращением Иисуса Христа. Chapter 19, verse 9. 19 глава, 9 стих. Blessed are those who are called to the marriage supper of the Lamb. Блаженны званные на брачную вечерю Агнца. Next one's chapter 20, verse 6. Следующее блаженство в 20 главе 6 стихе. Talking about the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Здесь говорится о первом воскресении. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом. 22:7. 22 глава, 7 стих. Blessed is he who keeps the words of the prophecy of this book. Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей. And then 22:14. И 22 глава, 14 стих. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его. They might have the right. So a lot of music in the book, a lot of blessings in the book. Видим blessings. Много упоминаний о музыке и песнях, и тоже много благословений. Now, what are the blessings connected with? Knowing the Lord's word, knowing His promises, being ready for His coming. Мы видим то, что блаженства не связаны с знанием Божьего слова, знанием Его обетований, Его прихода. Being ready for His coming. И блаженство состоит в том, чтобы быть готовым к Его приходу. You know, waiting for Him. Ожидание Его. Okay. Continuing on in chapter 14. Продолжаем в 14 главе. Now in verses 14 to 20, we see a harvest. С 14 по 20 стих мы читаем о этом урожае. Okay, let's read 14 to 16. Oh, actually, we've already read it. We'll look. So in 14 now, there's a white cloud, and on the cloud is one like the Son of Man with a golden crown on his head. Some believe this to be Jesus. Some see this as a very important angel. В 14 главе мы читаем о светлом облаке, на котором сидит человек, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец. Многие считают, что это Иисус, но некоторые думают, что это какой-то очень важный ангел. Mm-hmm. And he has a sharp sickle in his hand. И у него в руке острый серп. And again, an angel comes out of the temple, crying with a loud voice. Дальше читаем, ангел выходит из храма и воскликнул громким голосом. And he says, "Reap, for the time has come; the harvest of the earth is ripe." Сказал, пусти твой серп и пожни, потому что пришло время жатвы. Verse 16, the earth is reaped. 16 стих, земля пожата. In verse 17, there's another angel with another sickle. В 17 стихе читаем о другом ангеле, у которого был другой серп. And here he says, thrust in your sharp sickle and gather the clusters of the vine of the earth, for her grapes are fully ripe. И он сказал, пусти острый серп и обрежь грозды винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды. Yeah, but then these grapes get put in the great winepress of the wrath of God, verse 19. 15 стих, поверил ангел серп свой на землю, обрезал виноград на земле и бросил великое точило гнева Божия. What's happening here? Что здесь происходит? Well, in the first reaping, the first harvest, it seems to be the harvest of those believers who are left on the earth. Первая жатва, первый урожай, это было как бы, когда были собраны впервые верующие с земли. Those that are still left. So, this would be those who have come through the tribulation somehow still alive. Maybe the 144,000 are in this number, you know, but this is the reaping of the good stuff to the Lord. Те, которые, это те, которые верующие, которые остались на земле и которые каким-то чудом остались еще живы. То есть это жатва верующих с земли. Возможно, в их числе будут еще и эти 144 тысячи человек. Turn to Matthew chapter 24, verse 31. Давайте откроем Матфея и Евангелие от Матфея, 24 главу, 31 стих. Матфея 24, 31. Пошлют ангелов своих с трубою громогласной. Maybe, ну, начинаем, может быть, 29-й. Может быть, и вдруг после скорби дни тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и сила небесная поколеблется. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, с силою и славой великой. И пошлет ангелов своих с трубой громогласной, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края. So at the end of this period, there's a time where the Lord just reaps his people off the earth. His angels gather his. Мы видим, что в конце этого периода Бог просто соберет свой народ и пожнет верующих со всей земли. What's the other reaping? Какая же следующая жатва? Well, this is the fruit of the earth, right? The grapes, the vine. И мы видим, что эти грозди виноградные, это, ну, обычные плоды земные. So, you know, there's God's crop, you know, his people, his grain, his sheep, you know, these symbols that are used for them. Мы видим то, что в Библии используются свои образы и символы для описания Божьего народа и Божьего урожая. Это зерно и овцы. Right, there's a time where, you know, Jesus tells his parable of the weeds and the wheat growing together, and then at the time of harvest, they're separated. Помним эту притчу, которую Иисус рассказывает в Евангелии, когда плевелы, эти сорняки, они проросли вместе с зерном, и их нужно было отделить во время урожая. Mm-hmm. And so here, God takes his harvest. Мы видим, что Бог собрал свой урожай. But now there's this other, and this is the fruit of the earth. You know, remember, the Bible often uses this, the symbol of fruit, right, as the result of a life, or the result of a person. Like, the Bible tells us, by their fruits, you'll know them. И здесь мы видим, что наступает вторая жатва, когда собраны плоды земные. В Библии часто с плодами как сравнивается жизнь человека и плод жизни человека, он, вернее, жизнь человека, она отображается его по плодам. По плодам узнаете их. In Jeremiah, the Lord speaks of Israel. В книге Иеремии Бог говорит о Израиле. And he says, you know, what happened? I planted a good vine, but wild grapes grew. You know, what happened? И он задает вопрос, что же случилось с вами? Я насадил хорошие лозы, где же плоды? Well, no, the grapes were bad, but the grapes that came grew were bad. Но виноград плохой. Эти лозы дали плохой виноград. And so here's the fruit of the earth. This is what the earth has produced. God has given freedom and rain and sunshine and blessing and all these things to the earth. И вот в чем состоит этот плод земной. На самом деле, Бог дает и землю хорошую, и солнце, и дождь. God has given us minds to use and an ability to know His Word, to look at His creation. Бог дает нам свое слово и возможность знать Его и Его творение. But what has the earth done? Но что же делается с землей? Well, we've produced a harvest, right, of rebellion against God, of sin, of wicked hearts and wicked lives. Земля есть у человечества, но просто производит этот урожай нечестия, зла и обмана. You know, and so this is the fruit of the earth. Это как плод земной. You know, apart from God, everything that's happening, you know, here is bad. Видим, все плоды они злые. And this goes into the winepress of the wrath of God. Все это пойдет в точило гнева Божия. So the harvest of God to the Lord, and then the fruit of the earth into the winepress of His wrath. Жатва Божия идет Богу, а жатва земная, земных плодов в точило гнева Божия. And then verse 20, this kind of very dramatic, very radical verse. 20 стих очень такой драматический, радикальный. You know, it says the winepress is trampled outside the city, and blood flows up to the horses' bridles. Стоптанные ягоды в точиле за городом, потекла кровь и сточила даже до уст конских. This clearly probably speaking of this, the battle of Armageddon, that will kind of be this last great battle on earth. И, скорее всего, что здесь ясно говорится о этой последней битве на поле Армагеддон, которая состоится в это время. Yeah. Chapter 16, verse 14 and 16, kind of talk, verses 14 and 16 kind of refer to this battle at Armageddon. It'll be the great battle of the last world war, you can say. О этой битве упоминается в 16 главе, с 14 по 16 стиха, и это последняя великая духовная битва при Армагеддоне. Yeah, it'll be a physical battle. И это, ну, реальная битва будет. It'll be not nice. Okay. Now, in chapter, any questions at this point? So in chapter 14, some guys have seen here. It's kind of like an outline of the major events of the tribulation. Многие люди видят 14 главу как такой себе план или описание основных событий, которые будут происходить во время скорби. Some major things here, you know. I mean, we see the godly remnant of Israel, the 144,000. Какие-то основные пункты времени скорби. Мы видим эти Божий остаток 144,000. We see the final testimony to the Gentiles. You know, these angels preaching the gospel. Видим это последнюю проповедь язычникам. Когда ангел проповедует Евангелие. The fall of Babylon. Падение Вавилона. The doom or the judgment of the worshippers of the beast. Казнь и наказание этих поклонников зверя. поклоняющихся зверю. The blessedness of those who die in the Lord. Благословение и блаженство для тех, которые умирают в Господе. You know, the harvest of the Lord's people that are remaining on earth. Тоже видим жатву Божьего народа, Божьих людей, оставшихся на земле. And the wrath of God. И затем гнев Божий. So all that in chapter 14. Все это описано в 14 главе. Вот 12 стих там. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии, веру в Иисуса. Вот то заповеди Божии. Это имеется в виду 10 заповедей или вроде же, что или закон какой-то. Не знаю. Ну, что это имеется в виду заповеди Божии? Иисус сам говорил о своих заповедях. Их же реально не исполнишь эти заповеди. Well, Jesus gave us a list of two that kind of sum up all the others. No, Иисус дал нам список из двух заповедей, которые все в себя включают. Да. Люби Бога всем сердцем, да, и ближнего как самого себя. В этом как-то в суть все в законе, если мы так поступаем. Вот по поводу, вот как приводили пример в больнице, как, ну, как умирает верующий, что он верит, куда он пидет. А как тогда получается, сколько учений, тех же христианских, например, многие даже и баптисты считают, что типа не может быть человек уверен в своем спасении? Ну, не знаю. Вот, это уверенно же как-то, как-то это они определили по Слову Божьему, что... По-моему, в этот последний минут, если у человека спасение есть, он знает об этом. И это видно, несмотря на определенный богословский взгляд на вещи. Потому что если человек знает Иисуса, если он знает Божью любовь и благодать, и полагается на это, ну, он смотрит на вечность как-то совсем по-другому. Он знает, куда он идет. Конечно, если, не знаю, человек назвал себя христианином, но жил не так, но, может быть, ему будет сложности в этой последней минуте. И это часто бывает, даже часто бывает в последние часов человека. Если есть какие-то ужасные грехи в его жизни, очень часто это его мучает, когда он знает, что он как-то скоро идет в вечности. Есть тех, которые... Ну, я тоже. Когда мы ходили в разных домов старелок, очень часто, когда ты общаешься с людьми постарше, они говорят о их ошибке. И видно, особенно тех, которые не верующие, они, ну, я не так поступил с сыном, или я так и так, и видно, что мучает им их греха. И они, и поэтому, мы как верующими людьми, мы должны иметь такое открытое отношение с Богом. Если мы согрешаем, надо покаяться, просить прощения, поступить правильно, что мы жили как-то в чистом совести с Богом. И это дает человек уверенность, да, в отношении с Богом. Но мы все грешники, но если мы покаемся, спрашиваем прощения, это все, ну, есть такая чистая бережет с Богом, да, или как это, account, our account with God is short. Да. Если человек не так, тогда нет этой уверенности. Он, ну, как я, куда, я так и так и поэтому. Самоубийство, если человек покаялся, то, ну, только Бог знает. Только Бог знает. И мы не можем судить такие... Конечно, это грех. Это уже... Это убийство, да? Но мы просто... Как бы дороги назад нет. Да, и, конечно, мы видим в Библии, да, что Бог смотрит на это очень серьезно. Но... Ну, Мы не знаем. Но лучше не поступать так, конечно. Ну, если кто-то, например, есть даже в нашей библиотеке книги о Рембрандте, да, и он рассказывает, как они, он был в тюрьмах, да, за 17 лет. И они мучили его, и мучили многих других. И было тех, которые просто не выдержали такие мучения ужасные. И было священники, даже ну, верующие, которые в конце концов совершили самоубийство. И он сказал, я не буду таких людям судить. Я не буду, потому что только Бог знает. И он сказал, что мы все узнали наши слабости, мы все узнали как-то это все. И поэтому я не буду сказать, что они не спасены или нет. Бог только знает. Вот с Иисусом в Евангелии этот момент сказан, когда что воскресли с Ним, умершие воскресли. Ну там, часть, или как? После Его... Да, с Ним, да. А в этот период, где они сидят, они уже как сразу с Богом, или... Я не знаю. Я тоже не знаю. Или комната ожидания. Я не знаю. Да, да. Ну, они... Я знаю. Да. Когда это место внимания. Да. Наверное, они умерли. А где вот сейчас, где они, если пока перед судом? Ой. Ну, это, конечно, не было их вечное воскресенье. Это была такая временная. Ну, типа, явились на суд. Явились, их осудили и не ушли. Ну, как воскресли, явились там для того, чтобы получить свое, и ушли, ну, и ушли. Ну, мне такого не написано. Я еще больше сейчас хочу. Да. Хорошо. Просто, когда вот изучаешь, что сейчас это откровение, или приводятся вот эти примеры, что вы приводили, я думаю, что да, например, мне в такой ситуации действительно поволноваться придется куда-то. Думаешь, один ты сделаешь? Не, ну не то, что сделать выбор, а по поводу своего спасения, я чувствую, что поволноваться придется. Ну, просто Бог, ну, как многие, но мы читаем, да, эти книги, о гонения разные, о тех героев веры, все, и мы смотрим на их истории, думаем, ну как я бы поступил в их ситуации. И, конечно, нам сложно, потому что мы не там. Бог не призвал нам пока быть в такой ситуации. Но если бы Бог призвал нам так там быть, Он дал бы нам эту благодать, все, что нам необходимо было иметь в этот момент. Потому что мы все люди, да, мы все грешники. И наша сила, наша уверенность, наша, это все от Бога. И поэтому сложно для нас сказать, ну как я буду поступить. Потому что мы сейчас думаем по-человечески, да, мы смотрим на наши человеческие силы и думаем, ну, могли я так поступить или так. Но мы не рассчитываем на Божья сила, на действие Духа Святого в нашей жизни. И в этот момент это все будет. И поэтому важно, что важно сейчас, жить с Богом. И каждый день просто жить с Ним. И тогда, когда придет этот тяжелый день, мы будем поступать правильно, потому что мы всегда с Иисусом, мы уже привыкли слышать Его голос, поступать, как Ему правильно, ну, как Он нас призывает. И тогда в этот день ну, будет уверенность. Но судя с того, что сказано, приходящего ко мне не изгоню вон, тогда получается, что если уже кто-то к нему пришел, то он уже как бы сам не может против себя изгнать этого человека. Да. Ну, конечно, очень много открывается в таким временам. Если человек на самом деле неверующий, но он ходит в церкви, потому что это ему каким-то образом выгодно, или что, ну, конечно, это будет открываться в таким временам. И, ну, у человека просто страх ходит, наверное. Ну, наверное, мы не знаем, но есть тех, которые не знаем просто. Есть тоже у Румбранда такая очень интересная история. Наверное, вы все слышали, да, что я даже не помню, в какой стране, может быть, в Румынии, скорее всего, потому что он там был. Был такой момент, когда были верующие, которые собрались в церкви, и пришли солдаты. Может быть, вы уже слышали эту историю. И они сказали, что всех тех, которые не искренне верующие, всех тех, которые не христианине, вы можете выйти из церкви. Но мы будем убивать все верующие в этой церкви. И, конечно, было много нас на это служение, и когда они так сказали, вышли, да, люди, они именно в этот момент они решили не назвать себя как-то верующие. И они ушли. И когда все ушли, они еще раз. Но если есть здесь тех, которые не верующие, вы можете уходить. Отрекаться. Да, да. Как Фёдор. Да, да. И в конце концов, когда все ушли, они закрыли все двери, и они сказали, что мы тоже верующие. Но мы хотели просто общаться с ними, были настоящие. Потому что они тоже, это была для них жизнеопасная ситуация. Если кто-то знал из их начальников, что они верующие, это будет для них очень большие проблемы. И поэтому они так сказали. И было тех, которые ушли, но было тех, которые осталось. И Бог дает нам, да, возможности узнать, кто мы такие на самом деле. И такие времена очень много открывается. Все равно, тем не менее, вот тот же пример с Петром, как он отрекся. Ведь получается, что его грех, он ничем не лучше греха Иуды, когда он его предал. Но, тем не менее, Петр, ну, может, признал свой грех и стал великим апостолом, несмотря на это. А Иуда, он... Вот пример, а Иуда удавился, и что он имеет? Он не рассказывает. Да, он вместо покаяться, он совершил самоубийство. Известность. Да, как-то это тоже. Ну и. Ну, значит, его совесть мучил? Да, каким-то образом мучил. Но в то же самое время. Судя по поступку, сильно мучил. Ну, он не, на самом деле он не сделал, что нужно было сделать, да, покаяться из этого. И он задумал это, ну, задолго. Как бы, ну, продать. Надеялся что-то получить, а... И получил мало. Вот я... Какая-то передача его была, что самые такие предательства огромные, так масштабные, вот, в принципе, за копейки происходили. То есть, ну... Ты же там 30 серебряников, говоришь, что за ней даже клочка земли не купишь. Ну, как бы... Такое предательство. Купишь поле горшечи? Нет. Нет, там... Хотя еще такую, ну, как бы версию слышала, то, что вот когда человек, ну, умирает уже в конце жизни, что Бог специально ему посылает вот эти сожаления насчет поступков, ну вот что там кто не так сделал, кто не так поступил, чтобы очистить. И там уже быть у верующих. Тут насчет верующих говорилось. И точно так же я просто в жизни видела, как и неверующие. Но у них нет раскаяния и понимания. Нет веры в то, что если они покаятся, то Бог может их даже в последний момент, да, простить и спасти. Вот, да, чего людям не хватает. Они понимают, что они делают плохо, но вот нет веры в возможность получить прощение за это. Нет веры в понимание вообще Бога и доверия. Мне кажется, в этом проблема. Да. И просто вот даже неверующий человек, ну как я тогда... Ну, верил, что Бог есть, и все. Но когда был в опасной ситуации в армии, что просто за какое-то мгновение пронеслось все перед глазами, жизнь как бы, и думал, что прав, что не прав, как-то не знаю, в этот момент вспомнилось. А можно еще вопрос? А вот что происходит вот с младенцами? Куда они так попадают? Ну, опять, мы точно не знаем, если ну, такие большие богословские споры об этом всем. Ну, как бы человек, так, я вот там немного подумал, да. Человек рождается с греховной природой, да? Да. Получается, он как бы имеет уже греховную природу. Ну, а что происходит тогда с младенцами? Да. Ну, ну интересно, кажется. Как, в Евангелиях пишется о том, что Иисус как-то принимает детей. Угу. Не об этом, ну, может, где-то сказано в Библии. Ну, мы точно не знаем. Нет такой ясной учения на этом. Но что мы знаем, что кажется, что есть такой возраст, как-то ответственность. В какой-то возраст, когда человек уже... Ответственность за поступки. Да, понимает, что он делает. И единственный пример, который в Библии, который касается именно в этот момент, это... Когда Давид согрешил с Бат-Шевой, да, и Версавой, и как результат их отношения у Версавы был родился ребенок, но этот ребенок был очень больной и умер, и Давид просто молился за ходатайствовал за ребенок, когда он сам еще жив был, и когда умер ребенок. Давид встал, как-то пришел, и люди спрашивали, ну как так? И он сказал, ну я пойду к нему, к ним, да, но он не придет опять к мне. Значит, ну в этом некоторые люди видят, что этот ребенок на небесах, потому что у Давида была уверенность, куда он идет. И если он так, ну я пойду ним. Как-то значит, мы будем там вместе, не здесь. Ну, может быть, в этом мы можем видеть какая-то возможность для их спасения. Просто, что Господь видит сердце человека. Да, и мы просто тоже. Суд за то, что человек способен осознать. Это не да. только ребенка или, допустим, психически больного человека касается. Может, ну, да. любой нормальный человек может просто не понимать, что он делает неправильно. Да, и, что-либо. И мы знаем, что Бог справедливый, 100%. И все, что будет сделано, будет справедливость, любовь, благодать. Это все. И вот мы... Не, ну по справедливости лучше бы к нему не попадать. Единственное основание — это благодать. Да. А если по справедливости все как бы прописучить перед смертью даже любого верующего, без благодати 100% никак не пройдет. Да. Ну я имею в виду именно в ситуации этой маленьких детей. Ну я просто, ну, Бог будет поступать правильно. Можно так сказать. Да. Для человечества такие испытания уже сколько веков все эти, да, во время Голодомора люди предавали, во время Сталина и Гитлера, это что же там. В Германии была такая ситуация, когда родные и близкие друг на друга доносили. И были люди, которые не доносили, то есть, ну, даже не верующие. То есть как-то и столько испытаний. Наверное, люди уже должны понять, что ну, как-то такой выбор серьезный. Просто иногда даже не нужно особо в богословие вдаваться. Есть просто нормальные понятия человеческой порядочности, которые... Ну, очень часто в такие... Но что очень интересно, в такие времена это не существует. Но моя тетя, которая была в концлагере, в японцев, она так и рассказывала, что самое интересное было, как открылось с людьми в этот лагерь. Потому что тех, которые были, ну, очень как-то... джентльмены, все как-то все в общество до этого, в такое общество, в такая ситуация стал как звери. И тех, которые, может быть, были очень низкие в общество, они были герои. Герои, И просто через такие обстоятельства открывает очень много, которые не видно в обычные времена. И очень интересно просто. Даже тех, которые были миссионеры все, было тех, которые не так вели себя в такие ситуации. Посмотрите, как у нас впихаются в маршрутку. Да, что говорить уже, когда о жизни речь идет? Ну, иногда бывает, что ты именно, что и сам бывает так впихаешься, когда... Когда выйти надо. Когда выйти надо срочно. И когда еще куча ящиков. Это уже учение о маршрутке. Нужно практиковаться начинать с этого, да? А потом... Не знаю, 15 глава такая короткая, может быть, мы все еще успеем, да? 15 минут. 15 глава. И увидела я иное знамение на небе. Великое чудо, 7 ангелов, имеющих 7 последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия. И видела я как бы стеклянное море, смешанное с огнем. И победившие зверя, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии. И поют песни Моисея, раба Божия, и песни Агнца, говоря, «Великие чудные дела Твои, Господи Божий Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь Святых, кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят». Все народы придут и поклонятся пред Тобой, ибо открылись суды Твои. И после сего я взглянул, и вот отверстый храм в скинии свидетельства на небе. И вышли из храма 7 ангелов, имеющие 7 язв, облеченные в чистую и светлую льняную одежду, и опоясанные под персям золотыми поясами. И одну из 4 животных далось 7 ангелам 7 золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божией и от славы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончили 7 язв 7 ангелов. Хорошо. Мы видим, да, уже наша третья серия семи, да, мы начали 7 печати, потом 7 трубе, и сейчас 7 этой язвы, да. И интересно, да, в первый стих написано, в этом ярость Господня, да, совершается, да, или как там написано? Оканчивается, да. Последний аккорд. Да, это уже последнее. И второй стих, он видит опять это стеклянное море. Да, и это мы уже видели, да, в 4 глава, 6 стих, самое начало. И это на небесах, это именно в присутствии престола. Вот можно спросить, вот не может это обозначать, вот когда звери выходили из моря, вот вы, и у Даниила было это, вы приводили пример, что море это, ну, как море народов. А не может ли вот здесь вот это море, смешанное огнем, ну, там, типа, волнения будут большие, вот море это как народы? Ну, просто здесь, да, ну, разница в том, что это на небесах и в присутствии Божьем. Как-то это не... человеческая такая. Этот, который связан с зверь и все это на земле. И здесь это уже в присутствии Божия. Хорошо. И на этом кто стоит? Тех, которые имеют победу, да, на зверя и все это. Значит, всех тех, которые пришли через великие скорби, они уже там. И мы уже тоже раньше видели этой группе. 7 глава, да? 9 стих. И, ну, первая часть 7 глава вспоминается о 144 тысячи, да, это евреи. И потом, начиная с 9 стих, это великая толпа, да, которой никто не может числа. И там 14 стих объясняет, что это тоже тех, которые пришли через эти великие скорби. И здесь они уже на небесах. И у них тоже свои песни. Да? Они поют. Даже два песни у них. Да? Песни Моисея и песни Агнца. И у нас эта песня есть. Да. Да. Там из Ирана не да, да. Просто учим, да. Хорошо за песни. И репетиция, да. Моисей пел песню. Я не пою. Не, а где-то она же в Ветхом Завете есть же, эта песня Моисея. Ну, мы не знаем, но они пели песни после того, что они вышли из Египта. Там была песня. И тогда Мирьям был лидером прославления. Но это не то песня. Просто. Но что интересно здесь, да, песни Моисея и песни Агнца. Моисей как великий герой, Ветхий Завет. Да, все, что связано с еврейским народом, закон Божий, это все. Он как представитель Ветхий Завет. И песни Агнца. Да, это песни благодати об Иисусе Христе, от Новый Завет. И значит, у Бога всегда был его народ. Все, ну, начиная с самого начала, и через Адам, и все остальные, ну, был Божий народ. И начиная Новый Заветный период, тоже был Божий народ. Мы все вместе будем там, и все вместе будем. Видимо. Да, да. Мы узнаем, сколько длина, какая длина и борода. Да. И хорошо. Это имеет богословское значение. Да. Но здесь тоже интересно, да, даже слова этот песня, что справедливее, да, и истиннее все твои пути. Ты один свят. Все народы будут прийти перед тобой, да, поклоняться, и твоя судь, или как там? Открыли суды твои. Да. И все, это тоже связано с справедливостью Божьей, и его справедливость даже в контексте его суд на земле. И 5 стих открывается, да, храм. И мы много раз уже вспоминали, да, что храм, который был здесь на земле, и святая святых, это все было в образе, этот настоящий, который существует там. И здесь мы видим этот небесный храм как-то в действии. И именно из этого храма придет это из Сын Англия, Сын Язвия. Здесь храм на небесах, но там в Новом Иерусалиме нет храма. Да. Что Иисус там будет храмом. Да. Мы будем, да, жить как-то прямо в его присутствии. Так, да, это храм скинь, вот как исчезнет, что ли? Ну, это будет как отдельная планета. Да, ну, конечно, будет. Но мы не знаем, какая... Будет историческая реликвия. Да, да. Ну, конечно, будет большое изменение даже в ситуации на небесах, да, потому что сейчас... Но там Англия, там звери, это разные существа. Ну, тогда мы будем там. И мы будем все граждане в наше государство там. И мы будем миллионы. Значит, будет какое-то капитальное изменение опять в небесах. И мы ангелов будем судить. Небесное место. Да, да. Да, очень интересно. Может, на огороде приехали еще. Место. Были место. Скажут, понаезжали тут всякие, не прописаны. Что знаешь, как у кого не прописаны. Там не будет. Отчивают у своих мест. Прописан. Новый Иерусалим. Да. Печат сюда. Да.

третий стих, вторая уже язва, это связано с океаном, что все станет кровью. Мы уже видели раньше в трубе одну треть, да, стал кровь, но сейчас полностью, и все умирает. Значит, океан будет умреть. Ледники красные, наверное, будут. Что? Ледники, наверное, красные. Да, ну все будет. Может, красные. Да. Может быть, но потом, да, когда солнце выглянет. Ну это тоже, как бы мы, это такое благословение для нас, да, океане, все, это все держит температуры на нашей планете, это чистит практически вся Земля, все, что идет в океаны, через природные процессы, как-то все очищается, все, и мы рыбы возьмем, ну, столько всего от этого. Это как тоже наши легкие, большинство кислорода в мире именно за океаны, как-то, и это... И вот, это тоже Божья благодать, но это тоже будет умереть. Божий суд. Но уже это... всех не будет, когда мы нет, да, уже. Слава Богу. Да. Ну, третье. Все источники, как-то питная вода, да, реки, источники тоже станет кровь. И это тоже, да, Божья благодать. Ну, если человек был в такой ситуации, где нет воды, он уже понимает, какое благословение, чашка, обычная вода. Это Божье благословение. Каждый раз мы имеем возможность просто пить нормальную воду. Ну, опять, мы этот пьем, мы используем все, что Бог сотворил здесь, и не благодарим, не думаем о Него. И опять, совсем наоборот, скажем, что Бог не существует, как-то поступаем в богохульство, все, и в конце концов Бог будет просто взять все эти свежие, как-то вода обратно, и человечество останет без этого. И здесь тоже интересно, да, в 5-6 стих делается внимание на справедливость Божию. В этом все, что все, что происходит, это справедливое, это показывает его справедливость и истине в этом все. 8-9 стих связан с Солнцем. Это тоже, это Божье чудо, что наша планета стоит в такое расстояние от Солнца. Немножко ближе, и жизнь здесь невозможна. Немножко дальше, и мы будем как-то замерзать. Да, ну, но мы не знаем точно, что здесь будет. Ну, бывает все время в наше Солнце такие большие спушки, да, взрывы огромные, которые, ну, тысячи атомные бомбы, такая как... взрыве, да, и, ну, может быть, будет такой, который будет очень сильно влиять на наш мир, мы не знаем. Типа но будет... Что? Типа может быть, просто поскольку воды уже да, его... не дают. Да, защиты. Вода уже не будет, да. Озонового слоя может быть. Да. Защищающая атмосфера. И это что интересно... Да. Пожалуйста. Сейчас нас защищает от этих жгущих солнечных лучей. Да, да, наша атмосфера. Очень. И какая в результат этих людей? Как люди поступают в этот момент? Да, 9 стих. Ну, так как и сейчас. Погода такая плохая, такая плохая. Да. На погоду-то жалуются, ходили Бога, значит, они верят, ага. Бог, значит, кому-то обращаются, тоже. И 10 стих, это уже похоже на что мы видели тоже в Исходе. Есть многие из этой ярости, которые имеют связь, может быть, в Исходе, когда через Моисея была казнь. Казни, да, на Египте. И один из них тогда была в темноте. И здесь тоже будет темнота, но это будет связано с какой-то болью. Да? Здесь будет более масштаб. Да. И интересно, что 10 стих это прямо на престол зверя. Этот, что Бог будет показать, где свет и где темнота. Вот человек, который от дьявола, от ну, там никакого свет. И Бог будет поступать так, что это станет видно. И еще раз, 11 стих, да, как они поступают. Еще. Так же. И 12 стих, интересно, да, что этот река Ефрат будет Трая. Пересол. Да. И что интересно, что даже с сегодняшнего дня есть столько разных плотин на Ефрат, и Турция уже один раз поступила. Они прекратилось течение Ефрат. И был такой очень огромный шум об этом, но они просто пробовали. И они хотели, что вода как-то набралась из-за И они уже показывали, что у них это уже под человеческие силы как-то это все прекратить в течение этого Ефрата. И здесь интересно, что это будет связано тоже, это последняя битва, что эти цари из Востока будут прийти так. Mm-hmm. И, конечно, в Библии, когда мы говорим о разных направлениях, это всегда именно с точки зрения Израиля. Что где здесь написано из Востока, это может начинать из, не знаю, сегодняшний Иордан или Ирак, и все. Это уже как-то восточнее стране. И поэтому мы не знаем. Конечно, большая часть Средней Азии это уже восток от Израиля. И можно идти дальше, мы не знаем, кто еще может быть здесь. Китай сейчас. Очень интересно, что Китай, их бюджет для обороны очень-очень быстро как-то расширяется и понимается. И мир смотрит на этом страхе, потому что у них столько денег, столько сейчас... придет как-то в Китае, не использовать это все как-то для оружия очень много. И Индия тоже как-то в конкуренции с Китаем. И больше в Азии есть такая конкуренция между Индией и Китаем. И они тоже как-то... Ну, кто знает, кто здесь вспоминается, но это будет из Востока. И потом... Как мы видели тоже в этой трубе, самое страшное, все эти казни, это духовные. Да? Здесь были эти физические проблемы, язвы все, но тоже будут демонические действия. И 13 стих мы видим, этот сатанинческий троица. Да, здесь это дракон, сатана, зверь, и пророк, ложный пророк. И из все три исходят эти демонов. Просто если представить эту картину, что выходит из рта какого-то монстра жаба и начинает творить знамения. Ну, конечно, здесь, может быть, Иоанн видит это все как-то в духовной сфере. Он видит эти духовные как-то существа, ну, может быть, это не видно будет как-то с людьми. Наверное, не будем показывать это на телевидении. Но просто здесь он видит, просто действие этого демона будет через их слова, через их действия, решения, которые они принимают. Интересно, да, что они исходят именно из их устах. Значит, будет такая... демонические силы и водительство их как-то, не знаю, речь. И какая цель? что собрали все именно в этот большая битва, как там написано, Великий день Бога Вседержителя. Бога Вседержителя. И 16 стих там написано, что они все собирают именно в это место, где Армагеддон. И это из два еврейских, конечно, Новый Завет было написано в греческом, да, но в еврейском оригинале это Хар Магидо. И есть такое место сейчас в Израиле, и это находится на такой очень большая долина, который начинается в Среднеземное море и идет через весь Израиль, как-то до Йорданской реки. И уже было несколько великих сражений именно в этой долине. Например, там был это decisive battle, или, не знаю, между Египтом, да, между Египтом и Вавилонией один раз как-то там. И решилось как-то...